Elhamdülillah sallallahu aleyhi ve sellem aşıkım diye. Evet, malik urukim izdirum тему, а это дуа не Аллах, да, почему? Потому что некоторые люди приписывают ширк, то есть ради того, чтобы оправдать мушриков по тем иным видам там вилята, то есть дошли до того, что приписали имаму Ахмаду, то что он ширк делал маазан лилля, то есть и имам Ахмад бараун анхаза, он не причастен к этому, к тому, что к нему причисляют, и до какой степени иногда доходит тот или иной контингент людей ради того, чтобы, то есть, попытаться устоять на плаву, то есть, или ради того, чтобы каким-то образом поддержать, то есть, то заблуждение, на котором они находятся, они начинают доходить до крайности, до таких, как, например, пытались приобщить к шейхусам Ибн Тайми и Шейхусам Мухаммад Абдул-Вахаб, то, что якобы они оправдывают Утр-Биль-Джахль. То есть это мы, то есть на эту тему мы отдельно поговорим. Мы уже много об этом разговаривали, очень много на уроках. И еще, иншаллах, более подробно об этом поговорим с приведением слов ученых. Почему? Потому что эти люди очень аккуратным образом, то есть приведя известное правило, это то, что Аколь Уляма «Ля юстада любеха, баль юстада люляха», да, то, что высказывание ученых ими, то есть в истидляль не приводится, но для них, то есть для слов ученых приводится истидляль. И на это все, этим все, то есть пытаясь аргументировать таким образом, чтобы скинуть слова ученых. Почему? Потому что они знают то, что у нас очень много высказываний ученых, очень много, особенно современных, их колоссально огромное количество ученых, очень много ученых, которые сказали «Ля узри бюджа». Их, то есть, просто огромное перевешивающее количество, помимо тех, то есть, которые попытались натянуть то, что есть узри бюджа. То есть, есть высказывания отдельных ученых, Экебар, как шейх Ибн Баз, шейх Фаузан, то есть, и другие, Фатаву Ляжн Дайма, очень много современных, отдельные книги, Расаль пишут, есть много высказываний. И они аккуратным образом, то есть вот это была цель. Почему? Потому что если их спросить, то есть у нас сейчас вопрос стоит вот таким образом. То есть вы хотите сказать, то что вы не приводите слова ученых или приводите? То есть они либо их приводят, либо не приводят. Им будет вопрос, если вы приводите слова ученых, тогда вы попадаете под свое же правило. То есть, а это то, что слова ученых ими истидляли не делается. Даже нет, для слов ученых мы должны искать истидляль, откуда тот или иной ученый это взял. То есть мы все оставляем тогда что? Слова ученых. То есть вы хотите этим самым сказать то, что вы являетесь. То есть я, лично я, то есть придерживаюсь того, на чем ученые агрессивны, и не выхожу оттуда. Почему? Потому что я не поднимаю себя до рамок мучтахида. То есть и не собираюсь этого делать, и не сделаю. Почему? Потому что я знаю уровень иштихада. То есть и теоретически рассчитываю то, что я не достигну этого уровня. Почему? Потому что для этого нужно колоссальное усердие, то есть и учиться жить среди мучтахидов, чтобы научиться тому, чему они. То есть у меня и физически такой возможности нету. То есть и мучтахидов, то есть такого уровня остались единицы на планете. Вот, то есть, вы хотите сказать, либо вы не приводите ученых, то есть вы, то есть, да, вот, молдаванин и подобные им, самостоятельно дошли до этого. Даже, то есть, вы самостоятельно дошли до того, то что, то есть, взяв аяты, хадисы и какие-то, то есть, фикхские правила, которые молдаванин пытался натянуть, то есть, вытащить оттуда истинбат, то, что якобы есть оправдание Паль-Джахлю, то есть этим самым продемонстрировав свое же невежество, то есть, да, как это он сам уже понял, он решил выставить себя мучтахидом таким образом, то, что якобы он самостоятельно может сам работать с шариатскими текстами. Или он скажет, нет, я не могу. Если он скажет, да, я самостоятельно могу работать с шариатскими текстами, то этим самым он рассмешит всех. Этим самым, вообще потому что любой разумный человек, у которого есть хотя бы капля разума, знает то, что молдаванин, то есть он не способен на это. Почему, даже если мы посмотрим на ученых, то есть которые намного, намного выше уровень, они все равно то есть, опираются на тех ученых, то есть, которые были. И для этого есть фахму тариф соли. Теперь молдаванин, то есть и те, кто с ним, они скажут, нет, мы опираемся на ученых. Вот с этого и мы начнем. На каких ученых вы опираетесь? На каких ученых вы опираетесь? Назовите, пожалуйста, имена. Вот я у себя на сайте привел имена ученых, привел книги, на которые я опираюсь, привел высказывания ученых тех книг, которых одобрили. Ничего не скрываю, ничего. То есть все я привел. Да, я не скрывал, я беру это, то есть очень много от современных ученых и выставил их. Теперь молдаванин хочет сказать, и те, кто с ним, как вот Абдулат Мутинский, мы не берем, ну я знаю, что они берут, я знаю, что они берут, я знаю то, что Цумтинский, он эти все убеждения взял вот от Бургами и те, кто с ним. Почему? Потому что он учился. Молдаванин, я финном знаю то, что он этого убеждения набрался от этот врач Ихвановский, который боролся с шариатом и который проталкивает вот этого Мурси, а это Мухаммад Абдул-Максуд. Мухаммад Абдул-Максуд, который даже и не скрывает себя, то, что он является Ихвановским мадриджи, и он с ихвановцами, как он сам об этом говорил, и сердцем, и телом. Вот теперь, то есть одно из двух, либо мы видим и понимаем, откуда молдаванин, то есть и те, кто с ним, берут эту информацию, то есть либо молдаване и Цумтинский самостоятельно работают с книгами Ибн Таймии, с книгами Мухаммада Абдул-Вахаба, перечитывают их от начала до конца, выучили. То есть они в данный момент делают то же самое, то, что делали ученые, которые были до них, только в период 20-30 лет. Они вдвоем за пару лет смогли сделать то, что другие, то есть у других уходит по 20-30 лет. То есть, да, это как мы уже то есть, убеждались не раз в сверхгениальности молдаванин, то есть и в других видах его исчихада. Поэтому, то есть, вы обратите внимание сейчас, после вот этого диспута молдаванин фактически перестал разговаривать на тему Узербайджана. Почему? Потому что слишком откровенно становится, проявляется несостоятельность егошнего вот этого мнения. Почему? Потому что он понимает, что у него нету аятов, у него нету хадисов. Все аяты и хадисы у меня. И он это прекрасно. Все, что у него есть, это правила. Аль-Якин, аль-Азуль, аль-Бишак. То есть и вот этими общими правилами, которые несут, то есть крайне общий характер, он этими общими правилами решил сделать, то есть истидляль на тонкую конкретную мас'алю, в которой пришли ясные, четкие шариатские тексты. Понимаете, в чем суть? В чем и заключается, то есть либо невежественность, крайняя невежественность, то есть можно сказать, то есть это джагун басыт, с той стороны, то что джагль, то есть джагль мураккабан, он бы понимал бы то, что, то есть у него должно было хватить мозгов, чтобы осознать то, что это глупо взять, то есть конкретную мас'алю и взять общее колоссальное, то есть правило, которое включает в себя практически весь шариат, и отодвинуть в стороны четкие, ясные аяты и хадисы, которые в свою очередь каждый аят и каждый хадис, это тоже правило. Это то есть любой аят или любой достоверный хадис, это правило на что-то. Как, например, слова Всевышнего Аллаха, «Инна Аллаха ля яфиру аюшрика бихи, ля яфиру мадун зарик», это каайда о том, что ширк не прощается в шариате, и аятов на эту тему очень много. Или хадисы, где посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал «Манмата», «Ваху юшрику билляхи шайан», «Дахалан нар», и посланник и хадисов на эту тему очень много. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, не конкретизировал, будь то, то есть этот джагиль или мутаавиль, или еще какой-то, или еще у него какие-то, то есть проблемы или так далее. Нет, посланник Аллаха зацепил хук за того, кто умер, и он делал ширк. Почему? Потому что «Ман исму масуль», «Юфиду», «Умум» — это общий текст. «Манмата», «Вагуа», «Юшрику», «Билляхи», «Шаян», دخل النار. То есть это джумля шарти. Иза вуджида фи'лу шарт, вуджида чё? Джавабу шарт. То есть и у нас фи'лу шарт это ваху юширку биллахи шаян. Шаян накир всякий шарт. И фидуль умум также. То есть разницы нет. Кому он делал ширк и аль-ишрак, это фи'лу мудвари, в нем итляк. То есть разницы нет, какими бы видами ширка он это не делал. То есть фаджавабу шарт, дахаля нар. Это конкретные тексты, которые указывают на конкретную мас'алю. И молдаванин с сунтинским перевернул все с ног на головы. То есть я не знаю, либо действительно, то есть это крайнее невежество, то есть которым человек ослепленный не понимает вообще, что говорит, он перевернул, то есть общий текст «Аль-Якин Ля-Зуль-Бешак», то есть у молдаванина, человек, который попадает в ширк, у него это сомнение. То есть, понимаешь, что происходит? То есть здесь молдаванин что пытается доказать? Если он, то есть, сможет людям натянуть, да, а это то, что ширк прощается по невежеству, то все остальные вопросы он мимбабиль авлис сможет что сбросить. Тогда он сможет, то есть если он сможет найти оправдание тем, которые делают ширк, и у него, то есть делающий ширк под сомнением, то есть это мин лавазин, то есть из вытекающих его действий, почему? Потому что он, то есть около сотни раз пытался натянуть это правило на эту мас'алю, аль-якин ля-зуль-бешак, то есть этим самым, если у него человек принял ислам, а потом начал делать ширк, у него сомнение появилось. И он его оставляет на основе, понимаете, он сомневается, ширк это куфр или нет. Вы понимаете, да, то есть до чего доходит, до чего, то есть глубоко вот это, либо явное, бестолковое, откровенно говоря, заблуждение молдаванина, либо его ж неполное невежество и непонимание, то есть, но я думаю то, что он понимает, что он, то есть, крайне глупо стал выглядеть этим, просто сейчас у него, то есть, признать эту ошибку, это для него, то есть, крах. И пух, и прах. Все, то есть над ним будет поставлена точка. И теперь он будет стоять до последнего. Если вы обратите внимание, то что сейчас после диспута, то есть он перешел, скажем так, на план Б. То есть это другая тактика. А это по причине того, то, что он уже просто не в состоянии разговаривать на мас'алю аль-бейдж'ави. У него ничего нет. Все, что у него было, это два правила. Это аль-якин ля-зуль-бешак и то есть один то есть или аль-машака таджлибут тасир. Вот эти два правила и несколько высказываний от шейх ислам ибн Тайми и шейх ислам Мухаммад Абдул-Вахаб, которые уже были опровергнуты множество раз и еще будут опровергнуты множество раз. И он понимает теперь свою несостоятельность, то есть в этом вопросе то, что он откровенно говоря, то есть остался то есть ни с чем. Он перешел на другую тактику, а это, то есть, ему нужно унизить и опустить меня как личность. Как личность, то есть, сейчас у него, то есть, по причине несостоятельности он перешел на новых, а вот это то, в чем он профессионал, то есть, его нужно было, то есть, именно, и я вот то, что сейчас стал затрагивать его имя, и имя Абдулла Сумтинского, валлахи, валлахи, только после того, как они затронули меня. Я не хотел называть их имена, но только убедившись в том, что молдаванин и сунтинский начали, то есть на своих форумах, там вот этих сайтах, фейсбуках унижать меня и оскорблять, только после этого я начал сейчас затрагивать их имена. И вы обратите внимание то, что молдаванин перешел на новую тактику, а это ему сейчас, то есть они понимают свою несостоятельность и понимают то, что огромные массы понимают и уходят от них, оставляют их огромные массы мусульман, по милости Аллаха, особенно на Кавказе, и среди них, то есть муджахиды, они уже понимают, где истина, а где нет, и огромные массы уходят от них, и это их злит, это их бесит, и сейчас они бросают все силы, и сейчас им нужно уничтожить меня как личность, опустить меня и растоптать меня в грязь. Ну это, то есть, это их проблема, Всевышний Аллах унижает кого захочет и возвышает кого захочет. То есть они своими ртами будут делать. И вы обратите внимание, что эти люди сейчас объединяются. Объединяются. То есть почему? Раньше они фактически были все по отдельности. Сейчас, если вы обратите внимание, они не справляются по отдельности. Они начинают объединяться. Молдаванин объединился с Тунтинским. Туда еще подсунулся, то есть мухаддис в кавычках, а это вот этот Абдурахим Абуамин, который фактически нет никто, и зовут его никак. И все, кто его хорошо знает, это понимают. Но, то есть, и если вы только посмотрите, на каком манджи этот новоявленный мухаддис этим останет, то есть все понятно. То есть вы не найдете, то есть те, у кого он учится, не найдете никакой разницы между, то есть, его шейхами и тем же, то есть, Раби Аль-Манхали и подобным им. И сейчас вы, если обратите внимание, они все начинают объединяться, то есть как-то собираться. То есть их нет цели сейчас растоптать меня как личность. Почему? Потому что они понимают, что у них доводов нет, не осталось. Все, что у них есть, то есть, я знаю то, что они могут ухмыляться, то есть каким-то образом пытаться продолжать, то есть, но факт в том, что они сами в действительности понимают, что у них ничего нет. Все, что у них есть, это философия. Вы обратите внимание, каким образом они делают истидляля. Ну вот представьте себе, и у них все вот это, представьте себе, например, я в Аллахе сидел с одним из них. И говорю ему, клянусь Аллахом, валлахи билляхи талахи, говорю ему, давай приводить, давай разговаривать аятами хадисов. И вот брат свидетель, вот ты, я не помню, то есть он говорит, нет, давай оставим аяты хадиса. Вот смотри, например, и начинает приводить примеры. Вы понимаете, да? То есть с молдаванином в начале диспута я ему сказал, давай разговаривать аятами хадисами, будем, то есть специально сказал, у нас доводы это аяты и хадисы. И Джима, давай разговаривать вот этим. Нет, он стал приводить общие правила. Почему? Да потому что у них нету аятов. Нету у них. Валлахи, если бы у молдаванина был бы хоть один, хоть какой-то аят внешне указывающий на то, что есть оправдание по невежеству в ширке, он бы непременно его привел. Непременно. И то, что он начал приводить вот эти правила, это явно указывает на его несостоятельность. У него нету ничего, ничего у него нету. Все, что у него есть, это вот эта философия. Если кто-то думает, то, что он сильный в суфихе, Аллах, это заблуждение. Заблуждение это. Никакого, все те правила и все, что он приводит, я клянусь Аллахом, это все проходится в начальных книгах по усулю, в начальных книгах фикхе. Все это проходится, то есть, в санавии. То есть, никакой это не сильный уровень по усулю, не сильный. И все эти правила против него. Почему? Потому что правило гласит «Аляхин лязуль бешак», то есть «Мантабат ислам обиддалил», то есть, да, или «Бильякин», или «Бильякин». Теперь у нас человек совершает ширк. Все, то есть у нас «Бильякин» поднимается в воз ислама с этого человека. И все очень просто, и никакого расхождения нету вот с этими правилами. Почему? Какой на это «Далил»? А это слова Всевышнего. Аллах науманушик биллахи, факат харама Аллаху алейхи джанна, мамаллаху нару мали залимин мин ансар. Или хадис посланника Аллаха алейхи салату ислам, манмат ваху юшуку биллахи шаян, дахалан нар. Все, то есть молдаванин вот это все пытался перевернуть, откровенно говоря, с ног на голову. То есть это помимо того, что мы то есть, приводили уже огромное количество доводов на это. Иншалла будем приводить до тех пор, пока Всевышний Аллах не унизит этих адвокатов мушриков. И теперь, то есть, один из ихних доводов, а это то, что они приписали, то есть, к имаму Ахмаду, то, что он делал ширк, то, что он делал дуа ангелам, аузубилля, то есть, до чего дошли эти люди, то, что приписали, то, что имам Ахмад делал дуа ангелам. То есть, это до какой степени уже нужно дойти, это указывает на немощность, на то, что у них ничего не остается, кроме как взять на имамов, то есть ради, и это все ради чего? Ради того, чтобы защитить мушриков. Вы понимаете, да? То есть все вот это ради того, чтобы защитить мушриков. А это проблема в чем? А это родители, папа, мама, то есть они все, то есть у многих мушрики или умерли на ширке, а это проблема. Проблема признать то, что твой отец мушрик. То есть и вот с этого все и начинается. Вот с этого все и начинается. То есть нужно найти, выкрутиться таким образом, чтобы оправдать это. Сохранить. Исах. То есть, да, теперь коротко тот хадис, которым аргументируют, то есть эти люди. А это то, что якобы пришел хадис от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, в общем, о том, что можно делать дуа ангелам. Это, то есть, и также пришло от имама Ахмада, то, что он делал дуа ангелам. Или, простите, здесь ложь этих людей состоит с двух сторон. Первая ложь, это то, что эти хадисы недостоверны, да, то, что эти хадисы недостоверны, как об этом сказал и шейх Аль-Бани, также, то есть, да, и мы приведем сейчас слова ученых. Вторая, а это то, что, то есть, из этих хадисов истидляль можно вытащить то, что можно делать дуа ангелам. Первое, то есть я отвечу словами ученых. Я отвечу опять-таки словами ученых. Говорит шейх имам Сулейман ибн Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб фи тафсир аль-Азиз аль-Хамид фи шарх аля китаб ат-таухид муджаллад первый. Тахкик сделал шейх Усама ибн Атая ибн Усман аль-Атайби. То есть, да, издательство Дар Ас-Самай'и начали вот тавзия нам. То есть первый том, первое издательство, то есть тахкик сделал шейх Усама ибн Атая на странице 451 в разделе Баб Минаширк ан-Ястагыса бигойрилля ау ядуа гайраху. То есть раздел, то есть то, что иширка является тот, кто делает истигласа не Аллаху или делает то есть дуа кому-то не Аллаху. Шейх говорит, вторая точка, то есть он приводит сейчас доводы мушриков и адвокатов мушриков и опровергает их. И один из доводов, которые приводили мушрики, обратите внимание, этот довод приводили никто иные, кроме как те, кто мушрики. И вы обратите внимание, кто сейчас приводит этот довод. То есть это также должно нас навести, то есть на определенные выводы. И говорит, «Вахтаджу айдан бихадисин раваху абу я'ля вабну сунни». То есть фактом то, что обратите внимание, этот хадис отказались от него асхабу сихах. И отказались от него асхабу сунну. То есть, да, то есть экибар аляимма отказались от этого хадиса. Бихадис нарава абу я'ля в абну сунни. Фи амали льяуми ва лейлати. Факали абну сунни. Хаддасана абу я'ля. Сана, то есть сана биманна хаддасана. Сана аль-Хасан абну Амр ибну Шакрит. Сана ма'руф абну Хасан. Фахуа да'ифун джиддин. Сана абу Муазин ас-Самарканди. عن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا انتفلت دبة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا. نعم هكذا في كتاب ابن سني. То есть, да, шейх говорит, هكذا في كتاب. То есть речь идет о чем в хадисе. То есть фактом то, что если потеряете, скажем так, да, то есть животное, животные одного из вас где-то, да, на земле забудется, то фалюнади, да, то есть призови, да, о рабы Аллаха, ихбису, хаказа фикитаби. То есть фактом то, что зов идет, здесь есть аль-убуди, то есть ты признаешь и говоришь, что о рабы Аллаха. Каким образом истидлять? То есть здесь нету дуа. Здесь абсолютно нету дуа, это просьба ангелов направить. Даже, то есть, «Вафиджами ас-сагыр», то есть, «Вафиджами ас-сагыр», فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ نعم فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي الْأَرْضِ حَادِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ. То есть они те, которые, то есть, направляются, скажем так, то есть это, да, наставляют. И говорит Мухаккик внизу про этот хадис шейх Усам ибн Аттаре под сноска номер 10. Раваху Абу Яля фи муснадихим. То есть под таким-то номером. Вабну сунни фи амали льяму валейла. То есть номер такой-то. Вот табарани фи муджам аль-кабир. И говорит, вахуа хадисун батилун. Этот хадис ложный. Афатаху, то есть по причине Ма'руф ибн Хассан. То есть по причине Ма'руф ибн Хассан. Вахин, то есть он очень слабый. Вахин — это очень слабый передатчик. Мункарул хадис, то есть он является мункарул хадис. Обмуката, он и также, помимо этого, этот хадис оборванный. То есть, да, бейна ибну Бурейда, то вабни Масуд, между ибну Бурейда и ибну Масуд. Ибну Бурейда не слышал от него. И шейх Аллама Насульман ибн Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, вальджавабу, то есть ответ на этот хадис, анна хаза аль-хадиса мадаруху аля Ма'руф ибн Хассан, то есть егошний иснад весь вращается вокруг Ма'руф ибн Хассан. Ваху Абу Муаз ас-самарканди. Нам. Факулуху фил асль сана Абу Муаз ас-самарканди хатаун, то есть это является ошибкой. Азунуху минан насих, то есть от того, кто тот переписывал, то есть этот иснад ошибся. Кал ибн Ади, то есть и сейчас здесь шейх Сулейман будет приводить высказывание Аль-Имма Аль-Кибар, то есть в отношении Ма'руф ибн Хассан. Кал ибн Ади мункару аль-хадис, ва кал аз-захаби фил мизан, ва кал ибн Ади мункару аль-хадис, ва кад рава ан Умар. Ан Умар ибн Зар нусхатан тагулятан куллуха гайра махфуза. Вся она, то есть, является неправильной. Ва кал ас-Суюти хадисун даиф. Сказал ас-Суюти хадис слабый. Ва кул, то есть, и шейх поправляет ас-Суюти и говорит, баль хуа батил. Нет, этот хадис является ложным. Из кейфа якуна инда Саидин ан Катада сумму ягибу ан асхаби Саид аль-Хуффаз аль-Асбат. Мисля Яхья Аль-Каттан, ва Исмаил ибн Улейя, ва Аби Усамат, ва Халид ибн Халис, ва Аби Халид Аль-Ахмар, ва Суфьян, Суфьян, этот Саид, скорее всего, Аль-Ансари. Нам, это... Нет, это не Аль-Ансари. وشعبت وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري نعم وغندر وابن أبي عدي ونحوهم حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث. То есть таким образом, то что от Катады этот хадис передал Саид и أصحاب Саид, а это Аль-Хуффаз Аль-Кибар, да, как Яхья ибн Саид Аль-Каттан и подобные им, то есть никто из них не передал этот хадис от него, кроме вот этот Ма'руф ибн Хассан, чья репутация, скажем так, в хадисе является крайне негативной. Да, то есть, как об этом сказали Аль-Имма Аль-Кибар, «Фахаза мин акул адиллак аль-дафи» – это самый сильнейший довод на слабость. То есть здесь мы видим то, что шейх Сулейман, то есть делает истидляль таким же манхаджем, как Ахль-Хадис. То есть они видят каким образом, то что огромное, то есть у нас есть какой-то шейх, аль-имам, да? То есть у него есть егошние, то есть передатчики, очень сильный аль-имам аль-кибар, их огромное количество, и от них, и от него никто не передал этот хадис, кроме вот этого Ма'руф ибн Хассан, который помимо того, что является, то есть не является известным из передатчиков, он еще является и очень слабым, и очень сильно ошибается, еще является и мункарул хадис. И никто из них не передал от него, кроме него. Это это явно указывает на слабость этого хадиса. Очевидно вообще, любой разумный человек поймет, то есть и признает, если он правдивый, то что этот хадис является слабым. И очень многие из ученых сказали, то, что этот хадис не просто слабый, это хадис батыль. Этот хадис является батыль. И шейх Сулейман продолжает и говорит: «Обитагдири субути ля далили фиги». Вот теперь вот это важный пункт, о котором также сказали им и почти все другие ученые Ахли Сунны, почти все, которые не подвержены заступничеству за мушриков. «Обитагдири субути ля далили фиги». То есть даже если предположить, то что этот хадис является асабит, а это является хайхата, то есть очень далеко, чтобы это предположить. Даже если предположить, в нем нету далили. Почему? Лянна хаза мин дуаиль хадири фима яктиру алейхи. Почему? Потому что здесь идет просьба к тому, кто присутствует, на то, что он может. Да, как об этом пришло в хадисе, камакаль файна лилляхи фил арда хадиран саяхбисуху алейкум. Я зачитаю слова шейха Аль-Али, это один из кибар ученых. Егошние фатвы и книги также можно найти на сайте шейха Мухаммада Минбар Тавхид Уль-Джихад. То есть достаточно длинная у него статья, я ее не буду всю зачитывать. Факт в том, что хуляса, то что шейх ответил, то есть на эту же самую шубху с двух сторон. Также, во-первых, это тем, что в этом хадисе не идет речь про ширк. Почему? Потому что, то есть, известное правило у Ахли Сунны, а это аль-истиана, ау-истигаса, ау-истиаза, биль-махлюк, фима якдиру алейхи, лейса ширка. Но с условием, чтобы он был хадр, и чтобы он был ясма, и чтобы он мог в состоянии, то есть, чтобы он присутствовал, чтобы он слышал тебя и был в состоянии сделать то, о чем ты его просишь. Это не является ширк. Это не является ширк у ученых Ахли Сунны. Если отсутствуют эти условия, это является ширк. Если отсутствует хоть одно из этих условий, это является ширк. То есть и теперь у нас, то есть речь идет в хадисе, а это ангел, который присутствует. То есть почему? Потому что файна лиллахи фил арди хадиран, то есть это присутствующий ангел. Да, то есть, которые на земле, и они тебя слышат, и они в состоянии имам Ахмад. А вот теперь вопрос, то есть то, что пришло от имама Ахмада, то есть Абдулла ибн имам привел от отца, то есть якобы он просил ангелов указать на дорогу, И они этим самым, то есть приписали к имаму Ахмаду ширк, ради того, то что он якобы делал дуа ангелам, ради того, чтобы оправдать своих мушриков. Во-первых, то есть это недостоверно от имама Ахмада. Почему? То есть каким образом это исцеляет? Во-первых, то есть иснад в нем очень сильный калям. То есть, и они не смогут это отвергать, несмотря на то, что шейх Аль-Бани посчитал этот иснад сильным. То есть факт в том, что если посмотреть откровенно, то, во-первых, этот иснад в нем калям. То есть, даже если и согласиться, то что со стороны иснада внешний иснад может показаться достоверным, то это противоречит убеждениям Ахли Сунны. Почему? То есть почему это является хата? Во-первых, мы знаем то, что достаточно нередко бывает то, что нусах книги ученых в них вписывается то, что не было из них. Мы знаем то, что масаль имама Ахмада основа в них, основа. То, что мы принимаем. Если только у нас не будут сильные доводы, то есть какие-то внешние факторы, которые заставят нас остановиться в чем-то. Это является общеизвестным. Какие-то добавки или какие-то искажения имеют место быть даже в книгах имамов. Основа то, что мы принимаем, если только у нас не будет сильный аргумент, который заставит нас остановиться. Как, например, смотрите вот этот вопрос. В общем, хуляса то, что шейх Аль-Али указывает, то есть доказывает, то, что это все недостоверно про ангелов, недостоверно это вообще. Эти фатавы мы вытащили. И даже если достоверно, он приводит слова ученых о том, что ангелы здесь, их просьба у них идет о том, что они могут, они слышат и они присутствуют и в состоянии это сделать. Как, например, указать животное или указать на животное, указать на дорогу и подобное этому. Во-вторых, то есть мы знаем то, что у нас шариат пришел, то есть и огромное количество текстов на это закрывание не просто ширка, а даже закрывание путей, дверей, даже маленьких, которые ведут к ширку. Даже. То есть и как например, то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорил, то есть когда ему сказал один из подвижников, то есть как захотел ты, Аллах, и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, ему сказал, а ты сделал меня равным к Аллаху, то есть аджальтани, то есть аллилляхи ниддан. Факт в том, что тот подвижник не сделал ширк. И, то есть, и посланник Аллаха его поправил и говорил, скажи, как захотел Аллах, а потом уже ты. И любые, будь то клятва, будь то что угодно, мы знаем якином то, что посланник Аллаха и сподвижники, то есть предпринимали действия, то, что если они видели то, что что-то может привести к ширку, они обрубали это в корне сразу же. А тут мы видим, что огромная дверь открывается к ширку, огромная дверь. То есть это не просто, это просить ангелов. Даже если то есть просить их на то, что они могут, так, то есть это же дверь, то есть для людей, которые не уразумеют и не понимают, попадать в ширк. Шариат не мог такого разрешить. Тот, кто знает основу шариата, знает вот этот путь, на котором был посланник Аллаха и сподвижники, вот этот шариат, который был ниспослан, таухид, то есть иошняя борьба с ширком и все пути, ведущие к ширке, он поймет то, что этот хадис, в нем ошибка, он не может быть достоверным, никак. Шариат не мог такого разрешить, не мог, просто это помимо того, что многие ученые сказали, то, что это все недостоверно. Это указывает на то, что эти люди даже не понимают основ шариата, они даже не знают то, что шариат не мог такого разрешить, не мог он разрешить пути, ведущие к ширку. И они этим всем, то есть приписали к имаму Ахмаду ширк. Это батль, это ложный имам Ахмада. Эти люди уже не стесняются ничего, ничего они не стесняются. Они ради того, чтобы оправдать своих мушриков, они идут на все. Они уже, то есть, начинают предпринимать действия, которые выходят за рамки приличного, а это приписывать ширк к имамам. Как, например, я зачитаю некоторые слова из фатвы шейха Аль-Али, он говорит: «Сумма кал, фаман даа мэйитан, ау гаибан, факал, я саиди фулян, агысни, ау иншурни, ау рахамни, ау икшиф анни шиддати, ау нахва залик, фахуа кафирун, мушрикун, юстатабу фаинтабава илля кутиль». وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فإن هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لم يكونوا يقولون تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاهم بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده كما حكاه الله عنهم في مواضع من كتابه وإنما كانوا يفعلون عند آلهتهم ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم من دعائها والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لها ويزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله تقربهم إليه وتشفع لهم لديه كما حكاه عنهم في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وَيَكُلُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَاتَلَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالِاسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ وَجَمِيعُ الْعِبَادَاتِ كُلُّهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Это слова шейх Хамд ибн Наср ибн Маамар. Это слова шейхам ибн Маамар аль-Аимма аль-Кибар аль-Аимма аль-Надди. Он говорит, И тот, кто будет делать дуа мертвому, или гайбан, то есть тот, кто отсутствует, то есть да, как я привел примеры, этот человек кафир мушрик. Да, то есть и говорит юстатаб фаинтабова или кутил. То есть да, ему делается иститаба, иститаба делается кому? Муртадам. То есть да, перед тем, как на него накручиваются ахкам ридда, ему делается иститаба, юстатабу. Фаинтаба, то есть если делает таубу, оставляется ваилля, то есть если нет, он убивается. Гошный кровь полностью становится что? Халяль. Вахаза и говорит, и это мимма ля халяфу фиги бену ляма. И это то, в чем нету разногласия среди ученых. Файна хаза ва ширку мушрикина ладину каталахум набью алейслату. Это тот же самый ширк, что и тех мушриков, которых убивал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сражался с ними. Файнум, лям якун якулуна тахлюку ва тарзуку ва тадабиру амра ман даахум. То есть и они не говорили то, что те, кому они делают дуа, они могут создавать или давать риск, или управлять чем-то. Нет. Баль, кану я лямун анна залика лилляхи вахдаху. То, что все это принадлежит только лишь Всевышнему и Могущему Аллаху. Как об этом Всевышний Аллах рассказал о них ни в одном из мест в своей книге. Файнама кану я фалюна анда аляхати, то есть они делали у своих божества. Моя фалю ихвануху миналь мушрикину льем, это то же самое, что делают ихние братья из числа мушриков сегодня. Говорит шейх Хамда. Мин дуа иха, то есть как они делают им дуа. То есть будь то трупом, будь то отсутствующим, будь то алистигласа, будь то зап. То есть это то же самое, что делают эти мушрики. Это кто? Про кого идет речь? Про суфистов. Уазамун она и утверждает, что они являются что? Посредники между ними и между Аллахом. Это точь-точь убеждение суфистов, которые будут ваташу аля гладей, которые будут заступаться перед Аллахом для них. Как об этом рассказал Всевышний о них: «Ва абудуна мин дуни ляхи ма ля дурху ва ля нфау, ва якулуна хау ля шуфауна андаллах». Всевышний Аллах описывает, называет их действия поклонением. В чем? И говорит то, что они поклоняются тому, что не принесет им пользу и не навредит. Каким образом? В чем? «Ва акулуна хау ля шуфауна андаллах». Они говорят, что это заступники наши перед Аллахом. В чем была суть ихнего поклонения? А это то, что они взяли вот этих заступниками и васает шафа'а у них, у Аллаха. И Всевышний Аллах называет их не действия поклонением, говорит то, что они поклоняются этим самым, несмотря на то, что они не признавали это, то есть поклонением. И шейх продолжает и говорит, факатала гум наби, сражался с ними посланник Аллаха, алейхиссалям, лиякуна дуа кулюху лилля, чтобы дуа принадлежала только лишь Всевышнему Аллаху, вазахр принадлежал только лишь Всевышнему, или стигаса, и все виды поклонения, чтобы принадлежали только лишь Всевышнему и Могучему Аллаху. А эти люди что говорят? Абсолютно в противоположность того, что говорят алейма аль-кибар. И дальше шейх говорит, то есть он продолжает приводить слова шейха Хамда. Просто фат очень длинный будет, очень тяжело все зачитывать. «Фаман джа'ля аль-анбия валь малаиката васаита бейн Аллах ва бейн халькихи каль хиджаби ладзин якуну бейн аль-малик ва бейн аль-малики ва ра'айятихи бихайси язуму аннахум يرفعون الحوائج إلى الله فإن الله يرزق عباده وينصرهم بتوسطهم أي بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله فمن اعتقد هذا فهو كافر مشرك. Вы понимаете, что говорит такфирист, муътазилит, заблудший шейх аль-Аллама аль-Кибар Хамд ибн Муаммар? Он говорит то, что тот, кто сделает пророков, аль-анбия, это не говоря уже, то есть если они не анбия вообще будут. Ты представь, то есть если уж речь идет про пророков, а что сказать про вот этих вот шейхов, которые фатака, то есть которые вообще фуссак валь фуджар. Тот, кто сделает пророков или ангелов, фаманджар аль-анбия валь малаиката, васаита байн Аллах, то есть посредниками между Аллахом, ва байн халки и между созданиями, таким образом, как это бывает у королей, у царей, то есть вот этих президентов. Это, обратите внимание, точь-точь слова суфистов, один в один. То есть между королями, то есть и ихними, кто вот это? Как? Вот. Нет. Народ вот этой территории у короля. Таким образом, то, что они утверждают, то, что эти посредники, они поднимают нужды к Аллаху, точно так же, как вот эти вот то есть, помощники короля, говорят, они говорят, вы же не можете сразу к президенту идти, вы идете сначала там, то есть к его секретарю, или кто там, то есть и так далее. Да. Вместе с этим, то, что утверждают, то, что Аллах, Он тот, который дает риск своим рабам. То есть, да, по причине вот этих посредников, таким образом, то, что создание, то есть, Эбиман Аль-Нар Харк, то, что создание Яс-Алюнахум, спрашивают их, вот этих посредников, Вахум Яс-Алюналлах, они просят Аллаха. Даже, то есть, они идут к могилам этих трупов и просят их, вот этих трупов, чтобы они попросили Аллаха. Именно речь идет вот в этом. И шейх Хамд ибн Ма'мар говорит, «Фаман атака дагады, тот, кто будет нести себе это убеждение, фахуа кафирун мушрик, тот кафир мушрик». И не делает никакого исключения, никаким образом. То есть, и вы видите и понимаете то, что сейчас эти люди, они искажают слова ученых. В наглу, не стесняясь, доходит до того, то, что они, то есть, стали приписывать ширк, аузу билля, то есть, к имамам этой уммы. Каль, то есть, и дальше шейх, то есть, приводит слово шейх Хамд. Вакаля шейх Хамд, то есть, теперь относительно хадисам. Инсахаль хадис, то есть, даже если предположить шейх Хамд говорит, то хадис достоверный. Фаля далили фихи аля дуа аль мейс аль гайб. То есть нет в нем далиля, чтобы делать дуа мертвому или отсутствующему. Фа инна аль хадис, то есть то, что поистине хадис, ворада фи азгар сафар. Пришел в чем? Раздел азгару сафар, зикр сафара. Ва ма'наху, его ж не смысл. Анна аль инсан, изан тафалят даббатуху ва аджаза анха. То есть если его ж не животное заблудилось, он то есть уже все отчаялся. فَقَدَ جَعَلَ اللَّهُ عَبَدْنِ مِنْ عَبَدْهِ الصَّلَحِينَ. То, что Всевышний Аллах сделал рабов из своих праведных рабов, ай مِنَ الصَّلِحِ الْجِنِّ وَالْمَلَائِكَ, то есть, как из числа праведных джиннов и ангелов, ау مِمَّنْ لَا يَعْلَمُهُ مِنْ جُنْدِهِ سِوَهُ, или то есть того, кто, то есть, неизвестный из его армии. Почему? Потому что, то есть, мы не знаем, то есть, какие создания есть у Всевышнего Аллаха, помимо нас, джиннов и ангелов. Да, говорит, «Ва ма я'ламу джунда раббика илля ху». И продолжает, говорит, «Файзантафалати даббату, ва нада сахибуха, бима амара бихин наби алейхиссалату ассалам». То есть, и сахибу дабба, то есть, хозяин этой животной, то есть, призывает таким образом, как это приказал ему посланник Аллаха, «Ихбису алейхи даббатаху». То есть, да, то, чтобы это, то есть, повести ее, то есть, повести животное по правильному пути. Почему? Потому что животное само не может идти. Они как бы направляют ее, то есть, управляют, да? Файна хауля, то есть, то эти рабы Аллаха, файна хауляй, абад Аллах ахья, они живые. Когда джаля Аллаху лягум кудратан аля зарик, Всевышний Аллах сделал для них аль-кудра на это. Кама джаля Аллаху лил-инс, то есть, как Всевышний Аллах делает это для людей. Фаху, шейх Хамд продолжает, фаху юнади ман ясмау ва юаину бинафсихи. Он призывает на помощь кого? Кто слышит и в состоянии сам помочь. Он в состоянии сделать то, о чем его просит. Вайраби айни, и он видит, то есть он, кого он призывает, он в состоянии видеть своими глазами. Он слышит своими ушами. И в состоянии помочь сам по себе. То есть это все мы видим, то, что не выходит из того правила, о котором сказали все ученые Ахли Сунна. А это то, что Алистиана, Алистигаса или Истиаза, Бимахлюк, Аляви Ясма, Вайакдир. Да, то есть ويرو, то есть фима ягдиру алейхи гуа лейса ширкан. Да, и он говорит, фаго юнади, то есть и он делает вот этот такъид. Почему? Потому что он после того, аллази ясма, ва юину бинафси, ва яра би айни, и видит своим глазам, кама юнади асхабуху аллазин, аллази махум налин. Точно так же, как он будет призывать тех своих друзей из числа людей, которые с ним. Фа айна хаза мин алистигатати би ахли лькубур. И где, говорит, здесь указание на то, что можно делать истигаса вот этим трупом, то есть с величайшим удивлением спрашивает шейх Хамд. Вы понимаете, аляиммаль аль-кибар, то есть они, каким образом они объясняют это? И мы видим то, что это не мое объяснение, это объяснение аляиммаль аль-кибар. То есть имнер уляма кибар, как Сулейман ибн Абдулла, как шейх Хамд ибн Муаммар. И об этом сказали очень многие другие ученые. И это все предположить, как об этом сказал шейх Хамд и другие алаим, как мы считаем, то, что хадис вообще достоверный. Это если предположить, то, что хадис в нем все равно нету ширка. И эти люди, то есть и то, каким образом, то есть вы обратитесь, когда я говорил о том, что изначально то, что делать дуа это ширк, делать дуа не Аллаху, будь то ангелом, кто угодно, это ширк. И потом, когда меня спросили про этот хадис, я сказал то, что в нем нету ширка. Коротко в комментарии. И последователи Мордовани, каким образом они стали врать на меня? Они сказали, вначале Абу Ханиф говорил то, что это ширк. Потом, когда Абу Муса записал свою лекцию, я не слушал эту лекцию, понятия не имею, о чем там говорит и каким образом. Он стал, то есть, говорить то, что обратно. Я не знаю, о чем он там говорил. И я никогда не буду говорить обратно. То есть, кто бы там ни был, и каким бы образом там ни был. Я как говорил, что это ширк, так и говорю. Но то, что я сказал, то, что это не ширк, меня он, вопрос был совсем о другом. И эти люди, то есть будь то молдаванин, который с ним указывает на одно из двух, либо они полные джахили, невежды, то, что не могут отличить вопрос и ответ, о чем я был спрошен и о чем я отвечал, либо они знали, но специально, осознанно и умышленно приписали ко мне эту ложь. И продолжает, то есть, и шейх уже говорит, «Аль-Аджибу анна хазил мудда'ия, джавазир истигасати бигайр Иллахи та'ля мутликан». То есть, и тот удивительный, тот, который, то есть, утверждает то, что можно делать истигасы не Аллаху мутликан. «Лам яджид илля хазихи ахадис, аллати а'рада анха рвату саха». Вот как раз на об этом шейх говорит. И удивительный говорит, то, что те, которые вот эти вот разрешают истигасы не Аллаху, он ничего не смог найти, кроме как вот этих хадисов, от которых отказались руатус саха, то есть тех, то есть те, то есть как аль-Бухари, Муслим, Ибн Хузейма и другие аляима аль-Кибар. Говорит, вахия даифатун, эти хадисы все слабые. Ля такому биха худжа, ими даже худжа не будет. Но аннана закарана аннаха аля фарда сихатиха, то есть и мы упоминали, говорит шейх, то что даже если предположить то, что эти хадисы достоверны. Нидаун ли хайин аль-хадар фима ягдиру айяф алеху мимма сахараху Аллаху ли фи'лихи. То, что этот, то есть этот призыв о помощи кому? Тот, кто живой, тот, кто присутствует, тот, кто в состоянии сделать на то, что Всевышний Аллах сделал его способным это этого делать. Вальхаза фасиха аль-мунадия якуль. И поэтому в них, то есть в этих хадисах, то, что аль-мунадия, то есть тот, который, то есть аль-мунадия, то есть тот, который призывающий, говорит, я абад Аллах, ураба Аллахи, ураба Аллаха. Фа юнадихим бил-убудияти лиллахи вахдаху. То есть он их призывает чем? Указывает то, что вы всего лишь рабы Аллаха. По файда тузалика, вот он фимавадир обуди, и файда от этого какая установить их, то есть кого призывать в их место, это то, что они всего лишь рабы Аллаха. Ля алля яхтару бенедайя, чтобы они не обостились то, что их просят на помощи, и так далее, то есть до конца. То есть, и потом шейх начинает приводить о том, что, то есть, приводят риваяты, хадисы, то есть и так далее, и доказывают, что эти хадисы все недостоверны, недостоверные. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему и могучему Аллаху, который раскрывает всю ложь, то есть и весь батль, который существует, и мы теперь увидим и утверждаемся, то есть раньше это я, то есть хоть какое-то малое уважение у меня было к этому молдаванину, да, по причине того, то, что то есть, некоторым образом давным-давно я с ним дружил, и он раньше помогал мне в учебе, то сейчас я убедился в откровенной глупости и невежестве этому молдаванину. То, что он, то есть из, последовав за этими людьми, последовав то есть, за вот этим доктор Мухаммад Абдул Масуд, он доктор, Ясир Бурхани обыкновенный доктор, они врачи. У каких ученых они учились? У каких ученых учились эти люди? У кого? Вы посмотрите на их биографию. Вы посмотрите на биографию Ясира Бурхани. Он Ихванис Джильд. У кого он учился? В мединституте. И у ихвановских шейхов. И у своего отца, и у своего дяди. Он даже не скрывает это. И мы при... у кого учился Мухаммад Абдул Масуд? И у кого учится вот этот молдаванин? Вы посмотрите. Он азаровский, он учится у азаровских шейхов. Все, весь мир знает то, что азаровский манаш это одно сплошное заблуждение. Одно сплошное заблуждение. И вы посмотрите, каким образом, как мне братья передали молдаванин оправдывается. То есть оправдывается вот этот манаш. Это то, что привел вот такой тут тоже азаровский шейх учился. Вот такой тут я тоже учился. Чему учился? После, если даже кто-то и каким-то образом у какого-то, то есть и учился только лишь, если это был ученый Ахли Сунна. Когда его ушли акид, то есть утвердилось на акиде Ахли Сунна, вы посмотрите на молдаванина. Подвергшись воздействием вот этих ихвановцев, он то есть, перешел куда? На азиаровских. И то есть, одно, то есть после одного заблуждения перешел на другое. То есть этим самым пытается аргументировать. Вы посмотрите на его манадж в хадисе. Он на манадже мутахирин. И в усуле он на манадже мутакаллимин. Это если предположить то, что он вообще понимает что-то в усульфихе. Это вообще если предположить то, что он понимает в усульфихе. И когда он там хвастался, то, что он меня по моим же книгам по усуле, это указывает на воздух, либо он все-таки джагиль, даже в усульфихе, либо он откровенно лжец. Почему? Потому что маалим усульфих, эта книга против него. Почему? Потому что шейх упоминал то, что куфр, то, что есть оправдание. То есть в том случае, если человек аджизун анбах, то есть он не в состоянии найти истину вообще. То есть этим самым шейх вытащил какой вид, те, которые в состоянии узнать, в состоянии. А мы проходили и засчитывали то, что акида Ахли Сунна, как он сказал, шейх Ульхам Тами и Ибн Каим и другие аль-Имам аль-Кибар, то, что человеку дан акль, что и Всевышний установил вот эти все знамения, и сделал все знамения, и небеса, и землю, то есть и других махлюков, для чего, чтобы... То есть этим акль использует в познавании своего Господа. У человека фитра для того, чтобы познавать своего Господа. Этот человек изначально выходит из этого правила. И это указывает то, что либо молдаванин, то есть он вообще глупый и не понимает, что говорит. И то, что он там решил, и вы обратите внимание, то, что он всегда пытается использовать фразы таким образом, чтобы это выглядело умно со стороны. Почему? Потому что простые, он использует такие выражения, чтобы это выглядело то есть, таким образом, я знаю просто его, чтобы выглядеть умным. Как, например, аналитический разбор такого-то хадиса. Аналитический разбор такой-то темы. Вы понимаете, то есть, кто знает, что такое аналитический разбор? Вот ты знаешь, что такое аналитический разбор? Вот честно я тебя спрашиваю. А ты знаешь, что такое аналитический разбор? Значит, а ты знаешь, что такое аналитический разбор? Ну, предполагаю, что там какой-то подобный разбор, в общем. То есть, Понятное дело, это любой тот, у кого хотя бы капля интеллекта, он это поймет, то что речь там пойдет про понимаете, да? Или как, например, выражение Абу Ханиф на весах научной методологии. Что такое методология научная? Вы понимаете, то есть что он этим делает? Он этим самым хочет, то есть, сопоставить себя по отношению, то есть, к обществу таким образом, то что он является научным человеком. Не просто научным человеком, а в состоянии взвешивать других. И вся его суть вот этой научной методологии, то есть состоит в чем? А это просто растоптать меня в грязь. Вы понимаете, то есть да, растоптать мою честь, вот это в его понимании является, то есть, весами научной методологии. Что такое, то есть, у него весы научной методологии? Это растоптать человека в грязь, то есть унизить его. То есть если уж у него вот эта научная методология, то тогда что такое, то есть, ненаучная методология? Этому, то есть, я думаю, этого было достаточно. То есть, я понимаю то, что сейчас я мог что-то забыть, о чем-то не упомянуть, о чем-то не поговорить. То есть, да, каждый человек на это предрасположен, да, то есть у каждого из нас есть несян и так далее. По ходу дела, то есть по ходу разъяснения не просто шубагатов, а заблуждений, глубоких заблуждений и невежества, и ложь вот этого молдаванина, то есть откровенно я утверждаю, то, что ложь, невежество и заблуждение этого молдаванина, это все будут понимать, то, что он топчется на своем месте, он так и не продвинулся, то есть ни в научном направлении, ни в интеллектуальном, то есть он как и остался, его ж не суть, жизнь была это критиковать всех, то есть он это любил, и вот он взялся за меня. Я не трогал его до тех пор. Первый раз он за меня встал, взялся, стал объявлять меня, оскорблять на своем отстате. Потом вроде уладили. Он опять вернулся, опять начал поступать таким образом. Опять уладили вроде бы. Сейчас после диспута вернулся еще хуже. Еще мало того, объединился, то есть с таким же, как и он. И стал, то есть, на видеокамеру и так далее, и так далее. То есть, почему? Потому что эти люди сейчас бросают все силы на это, все силы. Их цель сейчас, они понимают, что призыв Тавхида по милости Всевышнего и Могучего Аллаха начал распространяться. Их цель сейчас, они не могут бороться с призывом. Уже не в состоянии, потому что никто не может бороться с призывом всех пророков. Эти люди начали бороться именно с теми, кто распространяет этот призыв по милости, только лишь по милости Всевышнего и Могучего. «Залика фадлуллахи ютихим маяша». То есть это всего лишь... то есть и здесь в Искандарии, то есть по причине того, что призыв к Тавхиду был практически мертвый, только лишь некоторые братья по милости Аллаха, наше присутствие здесь, это для них кость в горле. Я вам утверждаю то, что для них это кость в горле, и они не в состоянии ничего сделать. Огромные массы братьев понимают это, и братьев, и сестер, то есть и начинают учиться, и требуют уроки. Огромные массы братьев и сестер, будь то в Дагестане, будь то в других местах, уже осознали, поняли, и продолжают осознавать. И среди них кто? Муджахиды. Это их злит, это очень сильно их злит, их это бесит. И помимо потому то, что вот эта ассоциация Ахлю Сунна, которых, то есть, аль-хамдулилля, по милости Аллаха, уже даже муджахиды разоблачили, и Всевышний Аллах показал их действительность. Это кто? Это друзья молдаванина. То есть, кто эти присутствующие вот в этой, то есть ассоциация ученых в кавычках, Ахлю Сунна тоже в кавычках, это друзья вот этого Цумтинского. Они все его друзья, это союзники и соратники, то есть молдаванина. Они все в одной каше. Они все в одной каше. И удар по вот этому, то есть так называемая ассоциация в кавычках ученых в огромных кавычках Ахли Сунна, то есть в десятизначных кавычках была разоблачена уже даже муджахидами, то есть и выявилась их неистинность, остались кто? Молдаванин и Цумтинский. А несмотря на то, что они являются их тем союзниками, друзьями и знакомыми. То есть я, альхамдулиллах, это лишь помощь, то есть и поддержка от Всевышнего и Могучего Аллаха. Почему? Потому что он обещал, Всевышний Аллах говорил то, что Всевышний Аллах, он валию лилладин аману. Он вали лилладин аману. То есть, и иншаллах, бидиллахи, это вы увидите, все увидят, что как истина будет распространяться. Они пытаются затушить свет Всевышнего и могучего Аллаха. Юридун литфиун нур Аллахи биафахим. Ва ябаллах илля айютимма нурахам. То есть, Всевышний отказался. Отказался он непосредственно, кроме как он завершит свою религию. И они увидят это. И они уже это видят. Эти люди уже видят, как свет Всевышнего Аллаха распространяется. Это их еще больше злит. И поэтому они сейчас бросают все свои силы. Все, что у них только есть. Все, что только они могут, чтобы уничтожить призыв Тахайдино, по милости Всевышнего и могучего Аллаха, этого не будет. Не случится. Не случится никогда. Вассаллаху алейкум ва саллям аля набиина Мухаммада ва аля алихи ва саллям.